Неудавшийся заговор против рейхсканцелярии. Отрезвляющее воздействие этого события на фюрера еще более усилилось благодаря приготовлениям к войне, которыми, наконец, занялись в Праге и в Париже. Гитлер, презиравший французов за то, что они не приняли никаких мер, чтобы изгнать его из Рейнской области, на сей раз был удивлен их реакцией. До сих пор он не сомневался в симпатиях англичан, но теперь они всерьез встревожились. Гитлер испугался. Правда, он знает со слов Геббельса, что английская пресса представляет его слегка безумным щенком, этаким «славным малым», как выразился лорд Гендерсон, посол Великобритании в Берлине. Тот же посол назвал Гитлера генералом Врангелем мировой буржуазии. Как бы то ни было, Гитлер снова впадает в депрессию и обещает Чемберлену не посягать на независимость Чехословакии. Самые умные из нацистов начинают в нем сомневаться. Вот уже год, как влиятельная группа заговорщиков ждет благоприятного случая и возлагает свои надежды на генерал-майора Остера, начальника центрального отдела Абвера и близкого друга Канариса, который, однако, ведет себя очень осторожно. По поручению заговорщиков Гёрдлер встречается безуспешно с высокопоставленными чиновниками из французского министерства иностранных дел, в том числе с Алексисом Леже, поэтом Сент-Джоном Персом. Поэт ему только улыбнулся, а в английском министерстве иностранных дел сэр Ван Ситтерт объявил его в государственной измене, в предательстве своей страны. Союзники проявили беспримерную глупость и недальновидность. Влиятельные немецкие офицеры, такие как фон Клейст или начальник генерального штаба сухопутных войск Людвиг Бек, рисковали жизнью, встречаясь в Лондоне с промышленниками и немецкими дипломатами. Они были готовы поклясться, что намерены положить конец диктатуре, если Великобритания поддержит их, пойдет на военное вмешательство. Кто нам даст гарантии, что Германия не станет большевистской, ответили Чемберлен и генерал Гемелен. Беку удалось склонить на свою сторону весь высший командный состав германской армии, включая Браухича, который, хотя и был доверенным лицом Гитлера, присоединился к «Черной капелле» национальной оппозиции. Это важный факт. Генералы договорились о своего рода всеобщей забастовке высшего командования. Браухич обещал, что лично доставит Гитлеру ультиматум. Он этого не сделает, но и не предаст своих товарищей. Бек, Остер, Шахт планируют вместе с начальником полиции Берлина и фельдмаршалом фон Вицлебеном арест фюрера. Сотни высших чиновников, членов организации «Стальной шлем», готовят государственный переворот. Вицлебен и его берлинский армейский корпус собираются, захватив рейхсканцлера, убить его на месте при малейшей попытке к сопротивлению. Гиммлер и Геринг чуют неладное, но, как ни странно, молчат, несомненно рассчитывая в случае успеха заговорщиков перейти на сторону своего союзника-врага Канариса. Ведь в конце концов Гейдрих сыграл очень важную роль в уничтожении штурмовых бригад коммунистов, Красного Вермахта. А то, что он убивал и евреев, никого не будет интересовать.